Свой свет во мне озари, все уголки души, тьму и страх сожги в твоем огне, жизнь свою пробуди, пусть твой дух оживляет наши сердца свет любви, достигает самых глубин, пусть душа стремится в объятия Христа единого, Господа возлюбленного Царя. Свой свет во мне озари, все уголки души, тьму и страх сожги в твоем огне, жизнь свою пробуди, о Господь, пронзи любовью темноту наших сердец, пусть сияет над землею животворящий свет, пусть твой дух оживляет наши сердца свет любви, достигает самых глубин, пусть душа стремится в объятия Христа единого, Господа возлюбленного Царя, единого Господа возлюбленного Царя. О Господь, зажги свой свет во мне, озари все уголки души, тьму и страх сожги в твоем огне, жизнь свою пробуди, жизнь свою пробуди.